Сорокин ушел меньше, чем когда-либо уверенный в правоте Брюханова. А часа через два Брюханов трясся в седле по дороге в Густище. Проводником его оказался тот же Андрей. Они ехали молча и быстро, не останавливаясь почти всю ночь. Ловкую поджарую фигурку Андрея Брюханов все время видел впереди. И когда перед рассветом они расставались, и Андрей держал в руке поводья коней, пытавшихся схватить пожухлые травы, Брюханову захотелось обнять мальчика, но он лишь как взрослому крепко пожал ему руку, скупо поблагодарил и, подождав, пока мальчик с конями скроется, пошел к Густищам полем полегшей густой пшеницы и, выбравшись к огородам, как раз в середине села прислушался. Стояла чуткая предрассветная тишина, нарушаемая лишь частыми резкими криками петухов. В неспокойном предрассветном небе жидко проступили верхушки садов. Брюханов, наконец, различил поднимавшуюся выше других крышу избы и трубу. Едва он подошел к сараю, от его стены отделилась неясная фигура и шагнула навстречу. Брюханов облегченно перевел дух. Они прошли во двор, огороженный со всех сторон высоким тыном. Небо отсюда показалось гуще и выше. Звезды перед рассветом в чистой от туч западной стороне неба синевато искрились. Брюханов плохо помнил старшего сына Захара Дерюгина, встретившего его, но Сорокин из Столбов уверял, что парень в отца — умный и спокойный, и на него во всем можно положиться. И сейчас Брюханов отметил про себя, что в свои 16 лет парнишка, пожалуй, уже вымахал с отца. Помнится, Захар говорил, что старший похож на него, как две капли воды, только вот по характеру в мать, тихий. — Вы здесь подождите, — сказал в это время Иван. — Я сейчас харч захвачу, затем отведу вас в Соловьиный лог. Пока не развиднело. У нас оставаться на день опасно. Немцы часто шарят, съестное ищут. Беззвучно отворив дверь в сарай, он пропал в темноте, а минуты через две уже опять стоял перед Брюхановым с брезентовой сумкой в руках. У Брюханова сжалось сердце. Захар Дерюгин чуть старше, и у него, Брюханова, мог бы быть такой сын. А давно ли они сами были, как вот этот рослый молчаливый парень? В свой час их пути с Захаром круто разошлись, и, казалось, никогда больше не пересекутся. Брюханов усмехнулся. Жизнь вела людей и распоряжалась ими по-своему, не обращая внимания на них, на их желания и поступки. Кроме Ивана, у Захара их еще трое. Широко шагая вслед за крепким плечистым парнем, Брюханов поймал себя на мысли, что даже в походке его неуловимо присутствует отцовская стать. Опять всплыла его невольная вина перед Захаром. Хочешь, не хочешь, она коснулась и этого парня, и остальных детей Дерюгина. Брюханов резко оборвал себя. Не время было заниматься самоедством. Он знал, что все последующие годы он старался не проходить мимо чужого горя. Всю дорогу до Соловьиного лога, занявшую больше часа, они прошли без единого слова. Густищи остались позади и постепенно исчезли из глаз, словно опустились в землю. Перебравшись через низкий сырой луг с нешироким виляющим ручьем посредине и с погоревшими подсолнухами травами в пояс, они совершенно вымокли. Занималась заря. Из серого полумрака вырывались, громко хлопая крыльями, какие-то птицы, и тут же, чуть отлетев в сторону, опускались. Впереди уже ясно сместились на неяркие, все сильнее разгоравшейся полосе зари вершины старых дубов. Местность поднималась, становилась суше. На самом краю большого, поросшего густым орешником и дубняком лога, Иван опустил свою сумку на землю, сел. Брюханов огляделся, захваченный безлюдьем, широтой открывшихся просторов вокруг. Вот-вот должно было встать солнце, его место над краем земли уже обозначилось огненным, готовым прорваться свечением. Брюханов дождался этой минуты и широко открытыми глазами немигающе смотрел на большой, слепой еще диск, подпрыгнувший в небо, как показалось Брюханову, совершенно неожиданно. От него отделились и ринулись к земле потоки света, резко ударили по глазам. Брюханов отвернулся, напряженно заморгал. «Сапоги стаскивайте, Тихон Иванович», — подсказал Иван, слегка приподнимая темные длинные брови. «Отдохнем, посушимся. Солнце скоро пригреет. Поспать можно. Места теперь безлюдные здесь. Немцы сюда не сунутся, боятся». Брюханов еще постоял и сел, освободился от разбухших сапог, размотал портянки и с наслаждением пошевелил отсыревшими пальцами. «Дома-то знают?» — спросил Брюханов, останавливаясь пытливым взглядом на лице Ивана с резко очерченными юношескими губами и отмечая, что сын действительно поразительно похож на отца в изломе темных бровей, в очертании лица и в выражении затаенных угрюмых глаз. «Мать кое-что знает, а другим незачем», — сказал Иван, чувствуя себя несколько неловко от чужого откровенного любопытства. «Поесть?» «Собрала, перекусим, поспать можно. А перед вечером двинемся, как раз к темноте и доберемся». «Ну что ж, решено. По логам скрытно можно подойти». Брюханов следил, как Иван достает из сумки хлеб, сало, вареную картошку. «Что в народе говорят, Ваня, насчет немцев?» «Да ничего особого, Тихон Иванович. Плохо. Отбирают все подряд». Коров посвели. Слышно, молодых скоро угонять начнут на работу. Не знаю. Я вот тоже не успел. Думал через год в военное училище поступать. И батька советовал. А теперь не знаю. Отца хорошо проводили? Спросил Брюханов. И тут же встретился с мгновенным в упор взглядом Ивана. Хорошо, сказал он. Как всех, так и его. Проводили. А теперь неизвестно, жив ли, нет ли. Пододвигайтесь. Мать и сольца не забыла. Широким и длинным складным ножом он резал хлеб и сало. Это были уже руки мужчины, неторопливые, знающие свою силу. «Мне-то что, подамся куда-нибудь в лес». — сказал Иван, хмурясь и двигая казавшимися резкими на лице бровями. «Мать за Аленку боится. Девке 17 сравнялось в феврале. Один немец как-то уж гонялся, в конопли успела стрекануть, 2 дня там сидела, пока эта часть из села не выкатилась. Я этого немца караулил у Настасьи Плющихиной избы. За углом в вишняке сидел». Так гад и не вышел ни разу за всю ночь. А днем как ты его возьмешь? Много их, и с оружием все.